чистил картошку. Входит в комнату преподавательница немецкого языка, тихая, добрая старушка, не от мира сего. Она была из эвакуированных. «Воронцов, вы почему не на лекции?» Степан спрятал под кровать босые грязные ноги. Захворал. «Что с вами?» «Голова болит». В комнате был собачий холод. Старушка увидела, что он босой, раскудахталась. «Да как же голова не будет болеть? И сидит хоть бы что ему! Сейчас же обуйтесь!» Степан покраснел до корней волос. «Ладно». «Что ладно? Что ладно? Вы хотите воспаление легких схватить? Обуйтесь!» «Нету!» — сердито сказал Степан. «Сапог-то нету! А где же они?» «Где? Нету! Проел!» «Поэтому и на лекцию не пошли?» «Как же пойдешь? Сегодня товарищ приедет из дома, привезет!» «Ай-яй-яй!» — вздохнула старушка. «Знаете что? Я вам сейчас принесу. У вас какой размер?» 41-й. «Я вам сейчас принесу. Они хоть и женские, но вам подойдут. Они разносились». «Да что вы! Ничего. И вы пойдете на лекцию. Лекции нельзя пропускать». Принесла старушка старые домашние шлепанцы с меховой опушкой. «Примеряйте». Степан, чтобы не обидеть заботливую старушку, напялил шлепанцы и пошел на лекцию. И проклял потом и эти шлепанцы, и добрую старушку. Товарищи подняли его на смех. Шлепанцы не очень шли к солдатским галифе. На каникулы Степан приезжал домой и с остервенением принимался за работу. Нужно было еще помочь сестренке, которая оканчивала в Баклане десятилетку. Приезжал всякий раз веселый, обходительный студент, только не такой нарядный. И руки старался не показывать, они у него были огромные, твердые, как дерево, мозолистые. Все выдержал Степан, все перенес, техникум окончил. Приехал домой, выпил на радостях и плясал в совхозном клубе. А плясать не умел, а ему, наверное, казалось, что он все умеет. Размахивал руками, высоко подпрыгивал и подпевал. «Пляшу, пляшу, пляшу я, подпояшу яшу я, тоненькой резиночкой назову картиночкой». Это было смешно. На другой день ходил он пристыженный, смущенно посмеивался. Ему очень хотелось уехать куда-нибудь из деревни недели на две. Война к тому времени кончилась. Устроился Степан Баклани в МТС механиком по ремонту. А вечерами после работы рубил себе дом вдвоем с отчимом. Отчим без руки, помощник слабый. Наняли какую-то машину, поехали ночью за лесом, не хватало на сруб. Ехать надо было километров за 40 на Бию. Грузили сплавной лес, бревна, как свинцовые, под силу пятерым. Отчим и шофер выбились из сил, а Степан торопит. «Давайте, давайте!» «Ну тебя к черту, Степан! Давай хоть покурим!» — взмолился отчим. Степан улыбнулся, вытер рукавом пот с лица, сказал негромко. «Покурите, а я пока буду подкатывать их к машине». Степан торопился, потому что успел договориться насчет леса только с одной организацией, а с другой какой-то не договорился, не было начальства. Так вот, эта вторая организация могла накрыть, доказывая потом, что договориться просто не успели, а время не ждет, лес сплавной, сезонный, можно прозевать. Ничего этого Степан не сказал ни отчиму, ни шоферу. Нагрузили машину, стали выезжать на ввоз, машину не тянет. Шофер вспотел, перекидывает скорость, рвет мотор. Степан попробовал выехать сам, тоже ничего не вышло. «Давайте скинем половину», — сказал он, не глядя на отчима и шофера. Скинули половину, выехали. Потом эти скинутые бревна затаскивали на себе на ввоз и опять грузили на машину. Когда оставалось уже немного, штук 5, Степан взвалил на плечо толстый комель, коротко, негромко вскрикнул, сбросил бревно, сел на землю, сплюнул на ладонь, посмотрел кровь. Надорвался. Его усадили в кабину и повезли в больницу. И это выдержал Степан. Отлежался в больнице. Достроили дом, переехали из совхоза в Баклань. Сестру Степан отправил учиться в институте в Томск. Жизнь пошла в гору. Потом Степан служил в армии. Прослужил 3 года, вступил в армию, в партию. Вернулся опять, пошел в МТС. Работал хорошо, товарищи любили его. На районной комсомольской конференции, когда предложили его избрать в новый состав райкома, все делегаты единодушно проголосовали «за». Так Степан сделался первым секретарем Бакланского райкома комсомола.